Глава 6. Проблемные детки. Лика. Детки появились как раз в тот момент, когда мне стало казаться, что от верного решения меня отделяет совсем малость. Иллюзия, конечно, но все равно я разозлилась, а раздражение, как известно, всегда стремится излиться на ближних. Из объектов же для придирок в данной группе было всего два подходящих. Мои вечные раздражители – Зак, этот уже раздражитель со стажем, и Маркус. У оборотня опыт в этом деле поменьше, но не менее запоминающийся. Остальные темные либо вели себя образцово-показательно – 3 единицы, либо хотя бы не действовали на нервы лично мне – близнецы. Вначале я решила озадачить своих идеальных деток. Хотя одна из них, Амерли, в этом даже и не нуждалась. Как обычно, во время таких собраний она вытащила из сумки книгу и удалилась в свой угол. Да уж, проблемная девочка. Правда, с ее тайнами иной было стать весьма сложно. Может, сказать ей, что я уже осведомлена о ее происхождении? Да нет, не стоит все же ее пугать. Говорят, лесные нимфы весьма боязливые создания. Да и одиночество они ценят само по себе, а не когда оно вынужденное. Впрочем, есть один выход, который наверняка устроил бы всех – Ханнис. Друид, конечно, тоже весьма неразговорчив, но, думаю, для дальнего потомка кого-то из своих он сделает исключение. В общем, надо будет посоветовать директору заняться этим вопросом. Всем нам станет гораздо проще жить, если он переведет девочку к друиду. Им полезно будет пообщаться о своем – лесном и древесном. Ладно. С одной проблемой разобрались, причем даже глобально. Перекладывание ответственности на чужие плечи – вообще замечательный способ справляться с делами. Осталось еще 6. Амиан и Виэля можно смело занимать чем-нибудь образовательно-познавательным. Вилька вечно отстает по всем предметам, а подруга не откажется ему помочь. Что ж, значит, пора переходить к проблемкам повесомее. Итак, близнецы – Фей и Кей. Если честно, меня они беспокоят мало, но Фотиса отчего-то не взлюбили с первого взгляда, а потому жалобы на эту парочку мне приходят почти ежедневно. И, кстати, в последнее время не только от моего бывшего жениха, но и от некоторых зардов, начавших преподавать на образовавшемся 3-м факультете. Да уж, детки те еще. Чем бы мне их тут занять, чтобы и не мешали сильно, но и дел не натворили? К тому же один из них природник, а второй маг крови. Вот-вот. И я теряюсь всякий раз, как вспоминаю об этом. Вообще-то, согласно всем магическим теориям, подобное сочетание невозможно в принципе. Но как-то есть. Причем работать с силой они способны исключительно в непосредственной близости друг от друга. А это значит, что и по разным группам их не развести. Ну да, признаюсь, давно и искренне мечтаю распихать своих деток по остальным классам и вплотную заняться более серьезными проблемами. К сожалению, пока это были лишь мечты, а потому приходилось решать все возникающие по ходу дела вопросы. Ладно, раз с близнецами ничего не решается, то будем их занимать временно. Например, пусть попробуют скомбинировать собственные таланты и сделать что-нибудь полезное. Только лучше не в моем бедном кабинетике. Боюсь, подобного он может и не вынести. А в какой-нибудь хорошо защищенной от всего на свете лаборатории. Отправив Фея и Кея к Фотису, по принципу «сделал гадость другу», жизнь стала чуточку светлее. Я, наконец, остановила свой взор на двух главных проблемах своей учебной практики. Зак, достаточно сказать, что он некромант и светлый целитель в одном флаконе, чтобы понять, нормально общаться с ним не выйдет. И у тех, и у других свои профессиональные заскоки, но уж в случае их объединения в одном существе, в общем, более резкого, неуживчивого и невоспитанного типа в жизни не видела. А я жила не в какой-то глухой деревеньке, а при королевском дворе Нелама. Маркус на таком фоне, конечно, отличался в лучшую сторону, но мальчику не повезло с сестрой. Возможно, не вертись она в такой близости от моего напарника, словно специально на глаза лезет и лезет. Я бы давно забыла и о ней, и о ее братце. Но юная белая княгиня делала все, чтобы меня разозлить. Да уж, глупо, наверное, ревновать вампира, когда он уже выбрал тебя. Бессмысленно как-то, особенно если знаешь, что своим избранницам они не изменяют даже в мыслях. Но слишком уж гармонично белые князь и княгиня смотрятся вместе, чтобы это оставляло меня равнодушной. А тут еще и этот проклятый артефакт нарисовался, как будто у меня без него мало проблем. Стоп-стоп, кажется, я немного отвлеклась от темы. Итак, Маркус, раздражал он меня не только наличием очень похожей на него сестры, хотя весьма вероятно, мое негативное отношение выросло как раз из этого, но и довольно независимым характером и непредсказуемым поведением. Если раньше, когда что-то где-то взрывалось, я могла сразу же идти отчитывать своих близнецов. Кей и Фей просто не в состоянии работать с силой без подобного эффекта, то теперь все чаще передо мной возникает невинная мордаха именно этого паренька. Плюс он очень любит ставить различные эксперименты над остальными учениками, причем делает это так, что сами пострадавшие стоят за него горой. Словом, компанейский мальчик с определенными лидерскими качествами и весьма беспокойным характером. Именно от таких больше всего проблем и бывает. Зак, он просто неуживчивый, а этот пакостит, когда ему скучно, веселье ради. И вообще, почему его не засунули к Фидди? Это она же у нас по оборотням. Я хмуро посмотрела на замерших напротив пареньков. На вид они были примерно одного возраста, лет 15. Если учесть, что сама я всего на пару лет старше, то сразу становится понятно, как тяжело мне с ними справляться. Тут нужен кто-нибудь с авторитетом Спироса, чтобы их подавить и подчинить. Итак, мальчики. Оба светловолосые, симпатичные. В обоих заметны признаки светлой крови, хотя вот так сразу я стараюсь не судить. Слишком вероятны ошибки, особенно применительно к некромантам и оборотням. Короче, мальчики действительно внешне были чуть похожи, но на этом общее в них и заканчивалось. Зак больше напоминал некроманта. Обычно те славятся невинными да смазливенькими личиками. Маркус унаследовал хищные черты, в той или иной мере свойственные всем оборотням. Кстати, в одежде их вкусы тоже разнились. В отличие от давно смирившегося с сине-голубой ученической формой Зака, мой новый ученик предпочитал комбинировать все цвета сразу. Иногда доходило до смешного. Вот, например, сегодня Маркус заявился в красных брюках, рыжей рубашке, коричневой безрукавке, с серым шейным платком и набором широких черно-белых кожаных браслетов на запястьях. В общем, ни одной синей детали на нем не было, сколько ни ищи. Хоть переодевай, честное слово. Кстати, а чем не дело для этой парочки проблем? Вот пусть Зак и займется внешним видом своего товарища. Заодно будет повод обоим съездить по ушам, если оборотень так и останется в этом своем вызывающем наряде. Окинув взглядом комнату и убедившись, что все уже к делу приставлены, и кричать на всю академию о моем наплевательском «будем называть вещи своими именами», отношении к собственной группе никто не собирается, я обратилась к мальчикам. «Зак, Маркус, следуйте за мной. Будем вас приучать к правилам этого учебного заведения. Обоих». Зак чуть заметно поморщился, но кивнул. Он уже давно понял, что со мной проще сразу согласиться, чем ввязываться в долгий спор. «Если меня не сильно допекать, то я могу и забыть о том, какое задание дала». Но если навязать мне бессмысленную ссору, то я точно проверю и уж, конечно, найду столько недостатков, что лучше все сразу переделать. Маркус, к сожалению, таким опытом еще не обзавелся. Вернее, он раз за разом проверял меня на прочность. «О каких это правилах идет речь? Я всем правилам следую в точности», — заявил мне оборотень и широко улыбнулся. «Да уж». Вот кого точно не поймать за руку, так это его. Не знаю как, но он умудряется находить лазейки даже там, где их вроде бы и нет. Так и с формой вышло. В уставе школы было написано лишь то, что ученики должны носить форму определенных цветов, без указания, какой из них за какой специальностью закреплен. И вот результат. Все понимают, что реально Маркус над нами просто издевается, но формально нам предъявить ему нечего. Но переодеть все равно переодену. Хотя бы в качестве наказания за все его предыдущие выходки. Может, в другой раз не станет со мной связываться? Ну, не к директору же мне с этим идти, верно? Как я Абрахасу объяснять буду, что не справилась с одним единственным малолетним оборотнем? Да какая я после этого королева? Как я править собираюсь, если всего одного подростка к порядку призвать не могу? Так или иначе, а надо с Маркусом что-то решать. И побыстрее, пока он не вляпался во что-нибудь действительно серьезное. «Нам сюда, проходите», — спокойно произнесла я, распахивая дверь подсобки. Насколько я помнила, именно сюда сгрузили всю невостребованную форму. Обозрев разноцветные тюки, я невольно вздохнула. Да уж, Шерри ничего не делает наполовину. И когда его попросили заняться подбором формы для учеников нового факультета, выполнил все в точности, даже несмотря на довольно натянутые отношения между Артом и Абрахасом. Кстати, если учесть, что в Академии отродясь не носили форму, это демонстративное уравнивание вообще отличительная черта светлых, то справился он со своей задачей более чем достойно. Разворошив ближайший тюк с синей-голубой формой, я быстренько на глазок подобрала Маркусу полный комплект. «Одевайся», — приказала я, бросив ему одежду. «Что, прямо здесь?» — насмешливо уточнил юный оборотень, явно ставящий своей целью выведение меня из себя. Надо сказать, ему осталось до этого не так уж и далеко. Еще пара-другая таких заявлений, и он у меня дождется. «И здесь, и сейчас», — решив до конца держаться выбранной линии поведения, спокойно сообщила я. «Раздевайся уже. Если не можешь сам, то Зак тебе с радостью поможет. Верно, Зак?» Второй мальчишка кивнул. Конечно, смотрел он на меня далеко не покорно, но хотя бы вслух оспаривать мои решения не спешил. Правда, порой думаю, это мне совсем не помешало бы. Безнаказанность последних моих действий влияла на меня не слишком хорошо. С другой стороны, я же не ради себя стараюсь, верно? Даже сейчас я не издеваюсь, ни в коем разе. Просто хочу продемонстрировать этим юным созданиям, во что они пытаются влезть без должной подготовки. Уж после инквизиторской школы я точно знаю, о чем говорю. «Я не думаю, что подобное представление уместно при даме», — хмуро теребя завязку на одном из браслетов, произнес Маркус. «Уместно, уместно. Не волнуйся, в нужный момент мне хватит так-то отвернуться, а потому давай живее». В этом учебном заведении существуют определенные правила. И так или иначе, но их будут выполнять все, в том числе и ты. «Это глупые правила», — недовольно проворчал он, стягивая шейный платок и небрежно бросая его на пол. «Напиши официальное прошение на имя ректора. Уверена, он с радостью его рассмотрит. Возможно, даже отменит форму в следующем учебном году. Но пока это счастливое для тебя время не наступило, будешь подчиняться тем же правилам, что и остальные. Надеюсь, мы друг друга поняли». «Угу, абсолютно», — пробормотал парнишка, стягивая через голову рубашку. «Я, как и положено благовоспитанной девице, временно забудем и о повышенном любопытстве, и об обучении в тесном мужском кругу», — отвела взгляд. «Действительно, зачем смущать мальчика? У нас и так напряженные отношения». Снова посмотрела на Маркуса я лишь после того, как услышала долгожданное. «Все, я готов». Я внимательнейшим образом изучила представленную моему взору картину. В общем и целом вышло довольно неплохо. По крайней мере, теперь его сложно упрекнуть в нарушении внутреннего распорядка. Хотя браслеты все же лучше убрать. Слишком вызывающе они смотрятся на тонких мальчишеских запястьях, да и по цвету совершенно не подходят. «Сними!» — взглядом указав на неподходящие детали, приказала я. «Но...» «Маркус, не заставляй меня поднимать этот вопрос в кабинете Абрахаса. Мы все следуем тем или иным правилам и законам, ты в том числе». Юный оборотень лишь проворчал что-то неопределенное и начал снимать браслеты. В скором времени из всех остался лишь один. Широкая темная полоска кожи закрывала левое запястье почти целиком. Маркус теребил его в нерешительности, словно не мог определиться, что делать. «Его тоже!» – непреклонно произнесла я. Оборотень раздраженно оскалился, но подчинился. Правда, почти в тот же миг опустил на запястье рукав рубашки. «Хм, вот только даже такая поспешность не смогла скрыть от меня кое-что странное». В том месте, где совсем недавно был браслет, бледная кожа мальчика чуть светилась легким жемчужным светом. Да уж, когда не надо, я помню массу посторонней информации, а как зацеплюсь взглядом за что-нибудь интересное, в голове словно ураган пронесся. Ладно, в крайнем случае всегда можно и библиотеку потрясти. Рано или поздно, но все равно даже самые охраняемые тайны становятся достоянием гласности. В общем, будет время, разберусь. А пока нечего забивать голову чужими проблемами. Своих хоть отбавляй.